Я вошел в поселок перед самым рассветом. Дождь наконец-то перестал, и на горизонте занимался ясный день. Главная улица походила на руку с рассеченными венами. Длинные порезы пересекали ее там, где ливнем смыло весь гравий. Я вошел в паб, миновал пустой зал и поднялся в наши комнаты. Шторы были задернуты, а дверь в спальню отца закрыта. Я обрадовался, потому что еще не придумал, как сказать ему то, что я должен был сказать. В итоге я взял ручку и бумагу, сел и написал ему письмо. Я попытался все ему объяснить, написал о странных детях и о пустотах, о том, что все рассказы дедушки Портмана оказались правдивыми, рассказал о том, что случилось с мисс Сапсан и мисс Зарянкой, и постарался объяснить, почему должен уйти. Я умолял его не волноваться за меня. Потом я перечитал все написанное. Бесполезно. Я понял, что он все равно не поверит ни одному слову. Он подумает, что я, как и дедушка, окончательно свихнулся. Или что я убежал из дома. Или что меня похитили. Или что я прыгнул с утеса вниз головой. В любом случае, я чувствовал, что ломаю его жизнь. Я скомкал листок бумаги и швырнул его в корзину. «Джейкоб?» Я обернулся и увидел отца. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, одетый в забрызганной грязью рубашку и джинсы. Его волосы были всклокочены, а глаза казались потухшими. «Привет, папа». «Я хочу задать тебе очень простой вопрос», — произнес он. «И я хотел бы услышать такой же простой ответ. Где ты был всю ночь?» Я видел, что спокойствие дается ему с большим трудом. Я решил, что с враньем покончено. «Папа, у меня все хорошо. Я был со своими друзьями. Мне показалось, что я выдернул чеку из гранаты». «Но твои друзья воображаемые!» — заорал он и пошел на меня. Его лицо на глазах наливалось кровью. «Я жалею, что мы с твоей мамой позволили этому чокнутому психоаналитику убедить нас привести тебя сюда, потому что это обернулось настоящей катастрофой! Ты только что солгал мне в последний раз! А теперь отправляйся к себе и собирай вещи! Мы выезжаем на следующем пароме! Папа! А когда мы приедем домой, ты шагу не сделаешь из своей комнаты, пока мы не найдем психиатра, который не окажется полным ослом! Папа!» На мгновение я подумал, что мне придется просто сбежать от него. Я представил себе, как он держит меня и зовет на помощь, как меня доставляют на паром, связанного смирительной рубашкой. «Я с тобой не поеду», — произнес я. Он прищурился и наклонил голову так, будто плохо меня расслышал. Я уже хотел повторить свои слова, как вдруг в дверь постучали. «Убирайтесь!» — заорал папа. Стук повторился уже настойчивее. Он ринулся к двери и распахнул ее настежь. На лестничной площадке стояла Эмма. На ее ладони дрожал крохотный шарик голубого пламени. Рядом с ней стояла Оливия. «Привет!» – произнесла малышка. «Мы пришли к Джейкобу!» Он смотрел на них в полной растерянности. «Что это?» Протиснувшись мимо него, девочки вошли в комнату. «Что вы здесь делаете?» – прошипел я. «Мы просто хотели представиться», — ответила Эмма, широко улыбнувшись моему папе. «В последнее время мы очень близко познакомились с вашим сыном и подумали, что вежливость требует, чтобы мы нанесли ему дружеский визит». «Ну да», — пробормотал отец, переводя взгляд с одной девочки на другую и обратно. «Он очень хороший мальчик», — продолжала Оливия. «Такой смелый и красивый», — добавила Эмма, подмигивая мне. Она начала перекатывать огненный шарик между ладонями, как игрушку. Отец, словно загипнотизированный, следил за ее движениями. «Да-да», — заикаясь, выдавил он из себя. «Это так и есть». «Вы не возражаете, если я разуюсь?» — поинтересовалась Оливия и, не дожидаясь ответа, сбросила туфли, тут же взлетев к потолку. «Спасибо, так намного удобнее». «Папа, это мои друзья, то есть те, о которых я тебе рассказывал. Это Эмма, а вон там, на потолке, Оливия». Он сделал шаг назад. «Я, наверное, сплю», — прошептал он. «Я так устал». Один из стульев поднялся в воздух и подлетел к нему. За стулом следовал искусно наложенный медицинский жгут. «В таком случае прошу вас, присаживайтесь», — произнес Миллард. «Спасибо», — ответил папа и сел на предложенный стул. «Что ты здесь делаешь?» — прошептал я Милларду. «Тебе нельзя вставать». «Я был тут по соседству». Он показал мне современного вида коробочку с лекарствами. «Должен признаться, тут у вас научились делать замечательные болеутоляющие». «Папа, это Миллард», — произнес я. «Ты его не видишь, потому что он невидимый». «Приятно познакомиться». «И мне тоже», — отозвался Миллард. Я подошел к отцу и встал на колени у его стула. Папина голова слегка покачивалась. «Папа, я ухожу. На какое-то время мы должны расстаться». «Да? И куда же ты собрался?» «В путешествие». «Путешествие», — повторил он. «Когда ты вернешься?» «Я не знаю». Он покачал головой. «Совсем как твой дедушка». Миллард взял стакан и набрал из крана воды. Он подал стакан папе, и тот его принял, как будто летающие стаканы не были чем-то особенным. Наверное, он по-прежнему был уверен, что все это сон. «Что ж, спокойной ночи», — пробормотал он и встал. Пошатнувшись, он ухватился за спинку стула, а потом, спотыкаясь, побрел в спальню. Во дверях он остановился и обернулся ко мне. «Джейк?» «Да, папа?» «Будь осторожен, хорошо?» Я кивнул. Он закрыл дверь. Мгновение спустя я услышал, как он упал на кровать. Я потер ладонями лицо. Я не знал, что должен чувствовать. «Мы помогли?» – спросила с потолка Оливия. «Не уверен», – ответил я. «Не думаю. Он проснется и решит, что ему все приснилось. Ты мог бы написать ему письмо и рассказать все, что хочешь», – предложил Миллард. «Все равно он не сможет нас найти». «Я уже написал ему письмо, но это не доказательство». «А, – протянул он, – я понимаю, в чем твоя проблема». «Это такая милая проблема», – пропищала Оливия. «Хотелось бы мне, чтобы мои мама и папа так меня любили, что переживали бы, когда я ушла из дома». Эмма потянулась вверх и пожала ее ручонку, потом обернулась ко мне. «Возможно, у меня есть доказательства», – произнесла она. Из-за пояса платья Эмма извлекла небольшой бумажник. Вынув из него фотокарточку, она протянула ее мне. На снимке я увидел ее вместе с моим дедом, когда тот был совсем еще юным. Все внимание Эммы было сосредоточено на нем, но его мысли были где-то очень далеко. Это была грустная и трогательно прекрасная фотография. Она полностью отражала то немногое, что я знал об их отношениях. «Это фото было сделано незадолго до того, как Эйб ушел от нас на войну», – произнесла Эмма. «Как ты думаешь, твой папа меня узнает?» Я улыбнулся ей. «Ты выглядишь так же, как и тогда, не состарившись ни на один день». «Изумительно!» – обрадовался Миллард. «Вот тебе и доказательства». «Ты всегда носишь это с собой?» – спросил я, возвращая ей снимок. «Да, но мне больше не нужна эта фотография». Она подошла к столу, взяла ручку и начала что-то писать на обороте. «Как зовут твоего папу?» «Франклин». Окончив писать, она протянула фото мне. Я повертел его в руках, потом, достав из мусорной корзины, дописал свое письмо, разгладил его и оставил на столе рядом с фотографией. «Дорогой Франклин, я была очень рада с вами познакомиться. На этой фотографии мы сняты с вашим отцом в то время, когда он здесь жил. Надеюсь, этого кажется достаточно, чтобы убедить вас в том, что я все еще жива и что Джейкоб говорил вам правду. Какое-то время Джейкоб будет странствовать вместе со мной и моими друзьями. Мы будем стремиться обеспечивать безопасность каждого из нас, насколько это возможно для таких людей, как мы. Когда-нибудь, когда опасность минует, он к вам вернется. Даю вам слово. Искренне ваша, Эмма Блум». По скриптум. «Насколько я поняла, вы нашли письмо, которое я много лет назад написала вашему отцу. Я поступила некрасиво и исключительно по собственной инициативе. Он подобную переписку не поощрял. Он был один из самых благородных людей, которых я только знала». «Вы готовы?» – обернулся я к друзьям. Они уже стояли в дверях, ожидая меня. «Только если ты готов», — ответила Эмма. Мы зашагали по улице, направляясь к ряжу. Приблизившись к месту, на котором я всегда останавливался, чтобы посмотреть, сколько уже прошел, я миновал его без остановки. Бывают моменты, когда лучше не оглядываться. Подойдя к заветному кургану, Оливия погладила камни, как любимую старую собаку. «Прощай, милая петля», — прошептала она. «Ты была к нам так добра, мы будем по тебе скучать». Эмма стиснула ее плечо, и они обе, пригнувшись, вошли в туннель. В последней пещере Эмма поднесла свой огонек к стене и показала мне то, чего я раньше никогда не замечал. Высеченный в скале длинный список дат и инициалов. «Это люди, которые использовали эту петлю до нас», — пояснила она, и все другие дни, вокруг которых завязывалась эта петля. Я присмотрелся и прочитал «П.М. 3 февраля 1853 год» и «Дж.Р.Р. 1 апреля 1797» и едва различимое «Х.Дж. 1580». Ниже располагались странные знаки, которых я так и не смог прочесть. «Это руны», — пояснила Эмма. «Они невероятно древние». Миллард поискал что-то на усыпанной щебнем земле и поднял острый камень. Используя другой камень как молоток, он в самом низу высек. А.С. 3 сентября 1940. «Кто это А.С.?» — спросила Оливия. «Алма Сапсан», — ответил Миллард и вздохнул. «Это она должна была бы высекать эту надпись, а не я». Оливия провела рукой по неровным буквам и цифрам. «Как ты думаешь, может быть, когда-нибудь другая Имбрина завяжет здесь свою петлю?» «Я надеюсь», — ответил он. «Я очень на это надеюсь».